Часть четвертая. Триумф справедливости. Пролог. Тигриный рык. Дрозды галдят отчаянно. Он отрывает взгляд от телефона, в который вводил особый список номеров. Он знает, для дроздов этот галдеж — способ защиты территории, сигнал тревоги для всех собратьев, призыв объединиться против чужака. Впрочем, ни одно из собственных его электронных охранных устройств не мигает, а значит, людей вокруг нет. Он все равно по очереди выглядывает в каждое из четырех маленьких окошек в стенках крохотного строеница из шлака бетона, осматривает бобриную заводь и болотистый лесок вокруг. На верхушках трех торчащих из воды мертвых деревьев покачиваются вороны. Ага, вот они, виновницы переполоха среди дроздов. Вот кому адресованы высокие пронзительные крики. Мысли о бдительности дроздов очень его ободряли. Совсем как скрипящие ступеньки. Вовремя предупредят о незваных гостях. Или как сама эта тесная унылая хибарка посреди сотен акров чахлых, низкорослых деревьев и болот. Находиться в ней очень спокойно. До нее трудно добраться, и на вид она совсем утлая. Идеальное временное пристанище. У него было много таких временных жилищ. Мест, где можно устроиться на время очередного задания. На время выполнения контрактов. Конкретно это место, куда не вело ни одной тропы, видимо, из проезжей дороги, всегда казалось ему надежнее остальных. Жердяй Газ олицетворял другой тип улик. Улик, связанных с секретной информацией. Потенциально губительной информацией. Однако эти улики стерты, стерты совсем. Отчего дело с Бинчером, Хардвиком и Гурни становится особенно непостижимым. Особенно бесит. При мысли о Бинчере взгляд его скользит в темный угол головы, точно гараж помещения. К синему с белым пластиковому переносному холодильнику для пикников. Питер Пен улыбается. Однако улыбка быстро гаснет. А все потому, что кошмар возвращается к нему, как и прежде. Теперь он даже еще живее. Кошмарные образы теперь почти не покидают его. С того самого мгновения, как он заметил колесо обозрения на ярмарке. Колесо обозрения просочилось в его кошмар. Встало в один ряд с несущейся от каруселей музыкой и жутким смехом. Отвратительный, вонючий, сопливый клоун. Басовитый, вибрирующий, тигриный рык. А теперь еще и Хардвик, и Гурни. Кружат вокруг, все ближе и ближе. Воронка сужается, решающее столкновение неизбежно. Риск велик, но и награду сулит немалую. Неимоверное облегчение. Возможно, удастся, наконец, стереть тот кошмар. Он идет в самый темный угол комнаты к маленькому столику. На столе стоит большая свеча, рядом коробок спичек. Взяв спички, он зажигает свечу. Зажигает свечу и смотрит на язычок пламени. Ему нравится форма, чистота, сила огня. Он рисует в воображении открытое столкновение. Языки пламени. По лицу снова расплывается улыбка. Он возвращается к телефону, продолжает вбивать особые номера. Пронзительно галдят дрозды. Вороны беспокойно покачиваются на верхушках черных сухих деревьев.